Глава 110. Фрагменты Всемирной Оды Феникса. Часть 5. Испытания Феникса были действительно страшными. Кто знает, сколько раз Юн Че действительно мог умереть в чистилище огненного демона из-за силы демона огня, если бы он не был неуязвим к огню. Насчет второго испытания... Можно сказать, не раздумывая, что оно, несомненно, будет гораздо более ужасающим, чем первое. Бескрайняя, бесплодная равнина, без единой травинки, вместе с палящим ветром, несла с собой опустошение и одиночество, погружая сердце в печаль. В это время очень громкий и четкий крик Феникса сошел с неба. Вслед за этим... Темное небо внезапно стало ярко-красным, как будто оно было выжжено священным огнем. Юн Че взглянул вверх и был удивлен, увидев небо алого цвета, покрытое бесчисленным количеством более темных красных точек. После этого снова раздался крик Феникса, и пятна красных точек, находящиеся над местом, где он стоял, вдруг начали стремительно падать, как метеоры. На его глазах эти точки неслись все ближе, и их становилось все больше. Наконец, силуэт Феникса ясно появился перед глазами Юн Че. Небольшой Феникс, около 6 футов в длину. Его тело было покрыто алым огнем. Скорость спуска была такой быстрой, как если бы он был острой стрелой в полете. Уф! Пылающий Феникс яростно врезался в тело Юн Че. Мгновенно взорвался, образовав огромный огненный шар, и покрыл небо огненным дождем. Если бы это был кто-то другой, он бы уже провалил второе испытание, потому что этого страшного пламени Феникса было бы достаточно, чтобы сразу спалить человека на духовной ступени внутренней силы. Но для тела Юн Че эти языки пламени не обладали разрушительной силой. А вот мощная ударная сила и взрывная волна бросили его на землю, вызвав кровотечение. Крик Феникса снова раздался. Еще один силуэт Феникса летел вниз, как горящая стрела. На этот раз Юн Че не решался оставаться на месте и быстро увернулся. Тень Феникса ударила в землю, и пламя взорвалось, образовав длинную трещину в земле. Юн Че не успел полностью восстановить равновесие, когда крик Феникса вновь раздался с небес. Но на этот раз там было сразу 3 Феникса. 3 силуэта Феникса стремительно неслись с 3 разных сторон, целясь прямо в Юн Че. Юн Че сделал разворот, уворачиваясь от первой тени Феникса, а затем использовал всю свою силу, чтобы отпрыгнуть и увернулся от второго. «Размытая тень Звездного Бога!» Юн Че подпрыгнул и мгновенно развернулся, что позволило ему избежать и третьей тени Феникса. Бум-бум-бум! 3 силуэта Феникса взорвались поочередно, создав языки пламени высотой в 10 метров. Однако крики фениксов не прекратились. Юн Че поднял голову и увидел, что на этот раз в небе было целых 7 фениксов, падающих на него. «Черт возьми, это не то, что я себе представлял!» Брови Юн Че искривились, когда он тайно проклинал это испытание в душе. С тех пор, как Юн Че начал испытание, печать пещеры была открыта. Лан Сюйжэнь уходила, а оставаясь, ждала его. Она слышала от Фэн Байчуаня о страшных испытаниях. По словам Фэн Байчуаня, с развитием Юн Че, даже с огненным атрибутом, было бы невозможно оставаться на полигоне испытаний дольше времени 10 вдохов. Но прошло 10 вдохов и выдохов, 20, 30, прошло полчаса. Юн Че до сих пор не вышел. Было невозможно для Лан Сюйже сохранять спокойствие. Выражение ее лица становилось все более и более тревожным. Прождав еще 1/4 часа, Она не могла больше сохранять спокойствие. Обратясь к Фэн Байчуаню, она спросила: «Лидер клана Фэн, почему он еще не вышел? Разве ты не говорил, что продержится максимум 10 вдохов, прежде чем выйдет?» В глубине души Фэн Байчуань уже давно начал беспокоиться. Выслушав Лан Сюйже, он мог лишь утешить ее. «Возможно, испытания различны для каждого человека, поэтому сложно сказать точно, сколько времени это займет. Будьте уверены, маленький брат Юньче не тот человек, который не знает своих пределов. Если он достигнет точки, когда он не сможет дальше терпеть, он немедленно выйдет». Лан Сюйже не ответила. Она подавила тревожное чувство в своем сердце и продолжала ждать. Многочисленные крики фениксов хаотично перекрывали друг друга. Оглушительные крики, казалось, они разорвут небесное пространство. От одного крика к группе из 3, затем к группе из 7 и к группе из 15 фениксов. На данный момент все небо наполнилось криками и силуэтами фениксов, словно метеоритным дождем, ужасающим вне всякого сомнения. Юньче использовал размытую тень звездного бога, чтобы стремительно пробираться через метеоритный поток и маневрировать в нем. Его размытая тень в настоящее время была только на первом этапе, но, несмотря на это, она является мощнейшим навыком передвижения, который достался ему от Джасмин. На самом деле, он был еще на низком уровне, но все же содержал чрезвычайно шокирующую мощность и позволял ему передвигаться подобно иллюзии среди стрел Феникса, оставляя позади бесчисленные остаточные изображения, которые не имели достаточно времени, чтобы развеяться. Однако эти силуэты Феникса со временем стали слишком концентрированными. Для него было невозможно избежать каждого из них. После десятка очередей он уже натолкнулся на стрелы 7 или 8 птиц. Сила удара силуэта Феникса была просто несравненной. Для Юньче, кто был только на продвинутой ступени, это было серьезной угрозой. Каждый раз, когда он был сбит стрелой Феникса, его защитная аура понемногу ослабевала. В сочетании с частым использованием размытой тени Звездного Бога, потребление его энергии было огромным. Бум-бум-бум! Волна за волной, тени Феникса взрывались рядом с ним. Изначально плоская равнина стала наполнена ямами от взрывов. В пределах видимости невозможно было найти ни одного нетронутого района. Опять же, если бы он не был неуязвим к огню, он бы уже давно умер несколько сотен раз. Огненное семя злого бога было, несомненно, огромным плюсом для него в этом испытании Феникса. Бум! В последней волне несколько сотен силуэтов Феникса спускались с неба. Их тела излучали сияние полыхающего пламени, освещая небо красным цветом. Едва они упали, обширная часть земли вспыхнула огнем и превратилась в черную, как смоль, обугленную землю. В тот же миг Юньче столкнулся с 7 силуэтами Феникса. Защитная аура на его теле полностью разорвалась. К счастью, столкновение кончилось. Не считая волны боли в груди, он не получил много травм. «Ух, это, наконец, закончилось!» Находясь среди пламени, которое все еще полыхало, Юньче поднял голову и посмотрел на небо. И тут же испустил долгий вздох облегчения. Крики Феникса полностью прекратились, и в небе, наконец, больше не было признаков Феникса. А в этот момент он начал восхищаться предками, которых упомянул Фэн Байчуань. С телом обычного человека и развитием на духовной ступени внутренней силы они могли пережить несравненно ужасающие стрелы Феникса. Те, что он пережил ранее, несомненно, они были поразительно талантливыми супергениями. Пламя поблизости постепенно гасло, и второе испытание также, наконец, закончилось. Нельзя сказать, что Юнче прошел. Было бы лучше сказать, что он использовал свое особое тело, чтобы перенести все это. В этот момент вид перед его глазами начал искажаться, становиться все более и более неясным. Юнчи ожидал начать лицезреть пейзаж третьего испытания, но вдруг понял, что в его глазах уже стало черным-черно. После этого пара золотых глаз открылась в кромешной тьме. Голос духа Феникса раздался в его голове. «Меня удивило, что ты и правду обладаешь особым телом, что не боится пламени. Если не ошибаюсь, исконная аура злого бога находится внутри твоего тела». «Так и есть». Юнчи кивнул. Способность духа Феникса смогла различить ауру злого бога в глубинах его сердца. Он не был удивлен, ведь Феникс и злой бог оба были частью божьей расы. «Бог зла не соответствует какому-либо из элементов, ибо он — это немезида всех элементов. Но никто из владеющих элементами не может сравниться со злым богом в плане знаний и силы. Если ты каким-либо образом умудришься полностью унаследовать силу злого бога, то не только огонь, вода, ветер, гром и земля, а также сфера измерений и дух, все будет покорено тобой и никогда не сможет нанести тебе вред. Ты прошел предыдущих два этапа не потому, что имеешь достаточно сил, а из-за твоего особого тела. Пусть это обман, но проходящий проходит. Я не имею права это отрицать. Однако третье испытание — развращение пламени сердца. Это испытание сердца, которое не относится к пламени. Таким образом, достоинства твоего тела сведены на нет. И это третье испытание является также самым сложным испытанием из всех. В течение бесчисленных лет количество претендентов, которые прошли первых два испытания, в сумме 329. Но тех, кто прошел третье испытание, в сумме лишь 7 человек. 7? Юнчи сразу удивился. Хотя он прошел первые два испытания довольно легко с его телом, он явно стал свидетелем двух ошеломляющих испытаний одновременно. Те, кто смог пройти два испытания, находясь на духовной ступени развития, были, несомненно, непревзойденными гениями. Для тех же, чье развитие было на истинной ступени внутренней силы, нет даже шанса для прохождения. И среди этих экстраординарных гениев только два из сотни были способны пройти третье испытание. Как опасно может быть это третье испытание? Тем не менее, ты не должен слишком переживать. Третье испытание — это испытание сердца. Оно не предполагает борьбы, но вместо этого предполагает отбор твоего сердца на пригодность. Если непоколебимость достаточна для получения силы, то даже если ты обладаешь слабым развитием, есть шанс, что ты сможешь легко его пройти. С другой стороны, если ты не обладаешь достаточной решимостью, то есть вероятность, что ты погибнешь. И помни, что сила — это не все в жизни. Ты готов? Развращение сердца. Как человек с двумя жизнями после преодоления границы жизни и смерти так много раз, что он должен меньше бояться испытания для сердца, да? «Развращение сердца». Эти несколько слов заставили сердце Юнче успокоиться. После слов, даже если вы обладаете слабым развитием, которое упомянул дух Феникса, он не так нервничал, как когда столкнулся с первым и вторым испытаниями. Без колебаний Юнче сразу кивнул. «Давайте начнем». «Как хочешь. Желаю тебе успеха!» Глаза духа Феникса исчезли, и черный, как смоль, мир начал искажаться снова. Юнче чувствовал, как будто его тело было охвачено бурей, и начал плавать в искаженном пространстве. Он закрыл глаза и пробормотал про себя. «Дайте мне взглянуть, что это за испытание сердца такое?» «Единственная вещь, что может по-настоящему нарушить мое душевное состояние, не должна существовать». В темноте он мог чувствовать, что его сознание начинает постепенно размываться. Это заставило его внезапно открыть глаза, но тяжесть его сознания была непреодолима. Его видение и сознание становилось все более и более размытым, пока его ум полностью не очистился. Когда он пришел в сознание, то почувствовал незначительную боль, распространяемую по различным частям его тела. Его тело было крайне слабо, как будто оправлялось от тяжелых травм. Его нос уловил запах крови. Это был запах его собственной крови. «Что происходит? Почему мое тело так слабо? Как будто я только что получил серьезное ранение. Также это ощущение, этот запах. Почему он кажется таким знакомым?» Он медленно открыл глаза. Понемногу его зрение возвращалось. Он понял, где находится. Это была очень простая бамбуковая хижина, которая содержала несколько простых столиков. Один столик был также сделан из бамбука, а его поверхность была покрыта всевозможными пузырьками с лекарствами и бинтами. Другой аналогичный стол был снабжен всеми видами инструментов оздоровления, а также грудой белых тряпок, окрашенных свежей кровью. Сильный запах лекарств и крови пронизывал всю комнату. Только от тонкого одеяла, покрывающего его тело, исходил легкий и теплый аромат. Глядя через бамбуковое окно, он увидел веревку, на которой в ряд висела мужская одежда. Эти одежды были покрыты слоем заплат. Хотя они прошли через тщательную стирку, после того, как впитали много крови, они все еще сохраняли ее слабый след после того, как были высушены. На мгновение его сознание очистилось полностью, как если бы его ударила молния. Юнче резко сел на кровать. Его взгляд непонимающе смотрел на сцену перед ним. Его сердце было подобно маленькой лодке посреди бури, что бешено раскачивалось. «Это место! Это место!»